по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлой передаче наш слушатель Сергей Глебович задал нам вопрос о слове «услышимся». Он говорил, вроде бы понятно, как оно образовано, по аналогии с глаголом «увидимся», но вот почему-то режет слух. Вот Сергей Глебович и спрашивал, почему же оно режет слух. Должен сказать, что Сергей Глебович не единственный человек, который негативно воспринимает это слово. Я посмотрел в интернете и обнаружил, что записей об этом слове не так уж мало, и, соответственно, не так уж мало и возмущенных отзывов об этом слове и так далее. Итак, в чем же дело? По всей видимости, здесь можно назвать две причины. Первое. «Увидеться» — это глагол, который обозначает взаимно направленное действие. Если мы говорим, что кто-то с кем-то увиделся, это значит, что два человека видят друг друга. Ну так, примитивно. Когда речь идет о радиоэфире, то здесь такое же взаимно направленное действие как раз отсутствует. Слушатели-то как раз слышат ведущих радиопередачи, но ведущие передачи вовсе не обязательно слышат то, что думают, то, что говорят, то, что хотят сказать слушатели. Это не очень сильный аргумент, потому что бывают передачи в прямом эфире с телефонными звонками, вот так же, как наша, например. Но, тем не менее, сама идея радио изначальная не предполагала никаких звонков в прямой эфир, и здесь все-таки было такое однонаправленное действие. Это первая причина. Да, ну, понимаете, ведущие-то, они пытаются приблизить слушателя, как будто бы они работают вот специально для этого одного человека, который сейчас сидит у приемника. Да-да-да. Прием. Да. И делают вид, что они, конечно же, слышат этого слушателя. Но это только первая причина, и я сразу сказал, что это аргумент, с моей точки зрения, довольно слабый. Есть вторая причина, она лежит глубже, и мне кажется, что она серьезнее. Дело в том, что глагол «увидеться», который образован от глагола «увидеть», представляет собой вот не просто такое стандартное добавление возвратного постфикса «ся» к глаголу, который этого постфикса не имеет. Когда мы говорим, допустим, «увидеть», «я хочу это увидеть», «я желаю это увидеть», «я собираюсь что-то увидеть», ну, на выставке, допустим, речь идет о целенаправленном действии. Когда мы говорим «кто-то с кем-то увиделся» или когда мы говорим «увидимся», предполагается элемент случайности. Мы можем так сказать в том случае, когда, допустим, мы с коллегой работаем вместе и, обсуждая какой-то вопрос, обсуждая, когда мы снова вернемся к этому вопросу, мы можем друг другу сказать, ну, мы на следующей неделе так или иначе в любом случае увидимся и снова обсудим этот вопрос. Обратите внимание на то, что вот при этом не назначается встреча. Увидеться – это не значит назначить встречу, и наоборот, если мы назначили встречу, то это уже не описывается глаголом «мы увиделись». Это описывается глаголами «встретились», можно описать это глаголом «повидались», но не глаголом «увиделись». Таким образом, получается, что при образовании «увидеться» от «увидеть» происходит смысловой сдвиг, семантический сдвиг. «Увидеться» — это не просто «увидеть плюс ся», это немножко другое значение. Вот именно по этой причине, когда от «слышать», «услышать» образуется «услышаться», предполагается, что должен произойти такой же смысловой, такой же семантический сдвиг, а носитель русского языка к этому сдвигу не готов, потому что он не готов сразу, сходу воспринять новый глагол с уникальным значением. Пусть элемент уникальности в «увидеться» по сравнению с «увидеть» невелик, но, тем не менее, он есть. Вот это препятствие, которое и делает глагол «услышимся» неприемлемым для очень многих носителей нашего языка. как это по-русски? Послушаем наш словарь, подготовленный Ириной Зайковской. Наш словарь. Всем нам хорошо известен глагол «жрать», который мы используем в разговорной речи, если литературный глагол «есть» кажется недостаточно выразительным. Но знаем ли мы, что когда-то этот глагол не оценивался как сниженный и имел нейтральное значение «принимать пищу»? А это действительно было так. Глагол «жрать» произошел от того же корня, что и существительное «горло». Первоначальное значение – то, чем едят. Тот же корень мы находим и в слове «жерло». Это слово имеет несколько значений. Во всех, впрочем, обнаруживается общий компонент. Жерло – это отверстие. Жерло пушки, жерло печи, жерло вулкана. Зная о родстве слов «горло» и «жерло», можно догадаться, что и слово «ожерелье», буквально обвитое вокруг горла, шеи, родственное им. Ну а название птицы семейства голубиных – горлица или горлинка, и в современном русском языке созвучно существительному «горло». И дано это название птицы не случайно, а на основании внешнего признака – большого зоба, то есть горла. Но почему же слова, о которых идет речь, так не похожи друг на друга? Почему мы пишем и произносим их совершенно по-разному, хотя и обнаруживаем в них этимологически общий корень? Различия в фонетическом облике слов «горло», «жерло», «жрать» лингвисты объясняют тем, что в общеславянскую эпоху, когда еще не существовало отдельных групп восточнославянских, западнославянских и южнославянских языков, произошла так называемая первая палатализация согласных, одним из результатов которой было изменение «г» в «ж» в позиции перед определенными гласными. Наш словарь. Мы продолжаем программу «Как это по-русски». К нам часто приходят вопросы, будь то по СМС или в письмах, о происхождении названия тех или иных праздников. Каждый раз, когда нам грозит очередной красный день календаря, нас спрашивают, откуда, допустим, произошло слово «Пасха» или почему «Сретение Господне» называется «Сретение Господне», а не «Встреча с Господом» и так далее. Хотелось бы остановиться на достаточно интересном и этимологически очень красивом слове, как «Коледа». Коледой в Древней Руси назывался Новый год. Собственно, Новый год в том понимании, в каком мы привыкли его осознавать сейчас, существует только с Петровской эпохи. Помним, что до Петра Новый год отмечался 1 сентября, что было довольно-таки закономерно, потому что начало осени – это некое подведение итогов, собирается урожай, и можно начинать год заново. Коледа же в том понимании, в котором она существует до сих пор в деревнях, приурочивалась обычно к Васильеву вечеру, то есть, опять же, это был канун Нового года в гражданском календаре, и, значит, 31 декабря, 1 января отмечались так же, как и в современной России, но вот происхождение слова «коледа» достаточно интересно. Дело в том, что здесь мы видим обрусевшее название одного из римских праздников календы, которое нам дало нам и русскому языку, и западноевропейским языкам слово «календарь». Календами назывался первый день месяца, день выплаты долгов и процентов. Именно поэтому слово и сохранилось в большинстве европейских языков, потому что, как мы помним, долгое время на территории Европы существовало, преобладало римское право. Отсюда календа отмечалась в Риме очень определенным образом. Она приурочивалась к появлению Луны. Помним, что древний календарь был именно лунным календарем. И в русском языке вот эти же календы упоминаются в одном книжном фразеологизме до греческих календ. Так говорят тогда, когда хотят сказать, что это не произойдет никогда. Кстати, праздники обыгрываются частенько в такого рода выражениях. Мы можем вспомнить до мусульманской Пасхи, до русского Байрама, до китайского Рамадана и так далее и тому подобное. Примеров фразеологизмов, обозначающих то, что никогда не произойдет, в русском языке достаточно много. Так вот, «коледа» и восходит к древнеримскому, к латинскому слову «календа», который обозначал начало нового календарного месяца. В русской культуре древнее архаическое празднование начала Нового года совпало с Рождеством Христовым. Дело в том, что, если, как мы помним, Рождество на Руси отмечалось по старому календарю 25 декабря, и Новый год приходился ровно посередине. Отсюда «коледа» была своего рода промежуточным пунктом, своего рода границей между первой неделей святочных праздников и второй неделей. Отсюда у Коляды есть определенные традиции употребления тех или иных продуктов, запрет на те или иные продукты или известные всем колядования, связанные с колядками. Обязательным атрибутом для Коляды была каша. Вот на этом слове мне тоже хотелось бы немножко остановиться, потому что в русской культуре и в русском языке есть несколько слов, несколько реалий, которые в науке принято называть этнографизмами. То есть это те слова, которые отражают реалии только данной культуры. Допустим, слово «патио» или слово «сиеста» характерно для испанской культуры, слово «сакура» в том понимании, как вишня, которая цветет сразу после первых заморозков, характерно для японской культуры. Так вот, в русском языке этнографизм или регионализмом можно считать слово «каша». Ни в одном из европейских языков нет родового понятия этого блюда. То есть мы можем вспомнить, допустим, классическую porridge, овсянку английскую, но самого слова «каша» там нет. Интересно, что слово «каша» имеет древнейшие корни и восходит к санскритскому глаголу, который обозначает действие по расщеплению, то есть толочь, расщеплять, стругать и так далее. Через обозначение этого древнего действия была названа каша. Еще раз подчеркну, каша имеет прямое значение к Коляде, потому что являлась обязательным блюдом на этот праздник. И на Древней Руси было огромное количество различных наименований каши. Так можно, допустим, вспомнить гущу, слово, которое существовало в Новгородской, Псковской и Тверской областях. Так называлась крутая ячменная каша из цельных зерен. Более того, она была настолько популярна, что жители этих областей называли гущиедами. Или, допустим, существовала такая каша, как глаза. Номинация аналогична яичнице глазунья. Глазами назывались горошины, которые также оспаривались вместе с крупами. И, видимо, зрелище было такое интересное, что кашу вслед за этим называли глазами. Ну и последнее, если заканчивать эту кулинарную тему, можно вспомнить о небезызвестном нам названии перловка. У всех с детского сада это ассоциируется с определенной похлебкой. Кстати, вот так-то она, скорее всего, и выглядела. Интересно, что слово перловка здесь восходит к старому латинскому слову перл, что означает жемчуг. То есть цвет перловой каши был настолько похож на драгоценный камень, что русские продолжали, то есть русские предложили вот этот вариант номинации для названия каши. Можно удивиться, да, откуда в Древней Руси было представление о жемчуге, но слово перл действительно относится к древнейшему пласту русского языка. Представление об этой драгоценности существовало у нас издревле. Вот так или иначе это сказалось на номинации каши. Как это по-русски? Слушайте, это вообще-то последняя передача в этом году. Вот именно. Вот я как раз хотел начать с того, что мы сейчас и все прогрессивное человечество европейское живем по так называемому восточному календарю, где года называются вслед за животными. И вот когда задаешь вопрос китайцам, а в какой год нужно родиться? Ведь, наверное, хорошо родиться в год тигра, да? Или русскому, не только русскому человеку, а что если родиться в год крысы, то это как-то не очень хорошо. Я, боже упаси, никого не хочу обидеть. Но китайцы говорят, что нет, любой год хорош. Ну, в общем, поздравляем вас, друзья, с наступающим Новым годом. И пусть... это самое главное. Пусть он будет, правда, плодотворным для вас, радостным. Славным и добрым, и, главное, разноцветным. С Новым годом! С Новым годом! До встречи в эфире, друзья, уже в новом году.